Ссылки. После отречения государя от престола мы продолжали жить в Александровском дворце. Зимой мы болели корью и поправились лишь к весне, к Святой Пасхе. О том, что мы должны поехать за границу, я не слышала. Между собой говорили, что нас повезут в Крым, в Ливадию, где дворец принадлежал маме. Но, видимо, последние обстоятельства явилось препятствием для поездки в Крым, где мы меньше зависели бы от Временного правительства и от Керенского. Но до последнего дня не знали, куда поедем. Оказалось, в Сибирь, в Тобольск, в ссылку. Было очень много вещей, вагон вещей, сундуки, корзина, саквояжи. Боже мой, сколько было вещей! И как трудно было их собирать! Бедная мама и мы очень устали. Ехали на поезде, потом на пароходе. Когда проплывали мимо села Покровского, родины Григория, все вставали и крестились, молились за упокой его души. Все, кроме меня. Я нисколько его не жалела. Мы поселились в доме губернатора на втором этаже. Возле дома небольшой сад и маленький огород. Мне и Марии дали комнату, Татьяне и Ольге тоже комнату. У них были кроватки, у нас топчанчики. Все бедненькое, простенькое, но чистое. Отцу, маме и брату отвели комнаты, остальным каморки на первом этаже и в других местах. Из окон губернаторского дома был виден Кремль. В Тобольске солдаты стали вести себя свободнее и говорили иногда всякие глупости, вроде того, что раньше наша семья жила хорошо, а теперь пришлось горько, потому что важничали, жили шикарно, в то время как бедные люди голодали. Но разве было много голодных в России? В те годы хлеб стоил 5 копеек, солдаты о добром не вспоминали. Говорили, что мы поплатились, спим на топчанчиках, немножко голодаем. Мы не голодали, хотя кушанья были самые простые. Борщ, каша, плохонький кисель. Давали разное, но все никудышное. Такого мы никогда не ели. На прогулку ходили только с разрешения начальника Панкратова. Каждый день начинался с прогулки. Затем была учеба и свободное время. Его я посвящала чтению. Появились новые знакомые. Как-то раз солдаты вызвали Марию, следом выскочила и я. Оказалось, явился молодой человек. Мы поздоровались. Его звали Марком. Ему было 25 лет. Парень принес большую ветку черешни, сплошь усыпанную ягодами, и сказал, что слышала о красоте Марии и пришел посмотреть на нее. Подарил сестре книгу молодежного писателя с дарственной надписью «Прекрасной Марии от Марка». Потом спросил, что вы сегодня кушали. «Картошку отварили», — сказала сестра. «Неужели? Я думал, вы питаетесь лепестками роз, вы такая нежная». Немного еще поговорили. Он спросил, если разрешите, я еще приду. Как хотите. Марк пришел через 3 дня и принес корзиночку с клубникой. В третий раз принес сливу. Но в третий раз государь не разрешил сестре выйти. Было сказано, чтобы Марка не пускали. Тогда парень уговорил солдат передать записочку. Он приглашал нас на прогулку в Кремль, обещаю просить охрану. Так и случилось. И сперва Мария с Татьяной, а потом я с Ольгой и солдатиком ходили в Кремль. Еще раньше мы успели рассмотреть этот маленький город. Он казался нам неинтересным, но на прогулку пошли. Жители узнавали нас, здоровались, кланялись, и мы здоровались с ними. Архитектура Кремля старая. Здесь находился музей живописи и этнографии с иконами и картинами из жизни святых, предметами быта, парными, сшитыми из грубой холстины, носимыми через плечо мешками, ковриками из тряпочек и толстых ниток, подстилочками и рогожками, на которых спали святые люди, и хорошо сделанными чучелами зверей. У Татьяны тоже появился кавалер, унтер Ибрагимов, красавец-татарин 28 лет. Он просил ее руки и как будто нравился сестре, но родители были против. Ибрагимов уговаривал Татьяну бежать, говорил, что сумеет ее защитить, и, думаю, сестра решилась бы, он умел уговаривать. Мария тоже познакомилась с солдатиком Григорием Литвиновым, воспитанным, приветливым и благородным молодым человеком. Наверное, он был из хорошей семьи, но о замужестве родители слушать не хотели. А неравнюшки и в песне поется. Эти кавалерики из солдат с пустыми руками не приходили. Дарили что-нибудь маленькое, миниатюрное. Они приглашали в кинематограф и прогуляться. Но государь на наши просьбы отвечал: «Лучше останьтесь дома, мои милые». Мы приглашали солдатиков на спектакли домашнего театра. Они приносили цветы, фрукты, что-нибудь сладкое. Начальник отряда, полковник Кобылинский, как мог заботился о нас, устраивая наш быт. Принес лоханочки, тазики, кружечки для мытья и стирки. Где-то раздобыл небольшие грифельные доски и мелки для занятий. Помогал делать качели, участвовал во всяком начинании. Он старался ободрить и развлечь нас. Это был внимательный, душевный человек. Другой начальник, комиссар Панкратов. Человек так себе, его не сравнишь с Кобылинским. Помощник комиссара, молодой человек, всегда лохматый и вовсе никуда не годился, вел себя по-хамски. Учебой занимались постоянно. У нас появилась новая учительница Клавдия Михайловна. Она хорошо объясняла русский язык и литературу, и у нее на уроках было интересно. Преподавали также гипс и жильяр, отец и мама, учителей хватало. В Тобольске много занимались шитьем, вязанием, рисованием. Рукоделье учила Шнейдер, она мастерица по вышивке и кружевам. Сельским трудом не занимались. В свободное время выходили в сад с маленькой работой или читать. Это разрешалось. Здесь был птичий двор с курами и уточками. Ручные они запрыгивали на колени, и нам вспоминались оставленные на дворцовых прудах и, должно быть, погибшие птицы. И на глазах появлялись слезы. У мамы было много работы. Ей приходилось обшивать всю семью. Это занятие успокаивало ее. В свободное время мама рисовала. Увидит физиономию солдатика или девушки и сделает набросок. Они посмотрят, похоже, и просят подарить. Самой жизнерадостной была Татьяна. Она занималась хозяйством. Ходила с солдатиком за продуктами и на перемену с поваром готовила обед. В 2 или 3 часа обедали. Пища плохонькая, но хлеба давали в волю. Вечерами мы сидели в потемках и скучали. Электричества здесь не было, керосина и свечей мало, потому ложились спать пораньше. Иногда случались маленькие происшествия. К Ольге приехала Маргарита Хитрово, которую арестовали, забрали ее бумаги и, не допустив к нам, велели ехать в Петроград. Другой случай. Во время богослужения священник провозгласил многолетие государю. Священника арестовали. В Тобольске я читала, что попадалось. Своих книг было всего несколько. Но в губернаторском доме имели шкафы с книгами, которыми нам разрешалось пользоваться. А нас помнили. Добрые девочки и женщины приносили полевые цветы, что-нибудь еще. Мы выходили и принимали букетики. Иногда мальчики и девочки приносили птиц, ворон, чижиков, щегольчиков, снегирей, дарили или продавали за рубль. Мы сажали птиц в клеточку и после отпускали. Когда наступила зима, государь стал собирать, пилить и рубить дрова и занимался этим постоянно. Ему помогал кто-нибудь из солдатиков. За сердечное отношение к ним солдатики не отказывали отцу. В Тобольске Алексей быстро вытянулся и был одного роста со мной. Он часто болел. Один раз мы все вместе болели краснухой. Когда Алешенька чувствовал себя хорошо, он занимался и бегал с игрушечными пистолетиками, делал самолетики из бумаги. Он подружился с солдатиками и часто разговаривал о военном деле, лошадях, лодках, играл с ними в дурачка и в шашки. Когда солдатики разрешали, он показывал кинематограф, который и сами солдатики смотрели с удовольствием. За Ольгой стал ухаживать Афанасий. Это был видный мужчина лет 35, не помню его фамилии. Мой кавалер из солдатиков, Ванюша Шереметьев, это графская фамилия, но фамилия фамилий, а Ванюша не граф. Ванюша любил военную книгу и был помешан на Суворове. Об этом только и говорил. И надоел. Он из Тамбовской губернии. Его отец столяр, мать портниха. Ванюша любитель книг. Дом у него было два шкафа с книгами. Он гордился своей фамилией и говорил, что я не должна им пренебрегать. Предлагал выйти за него замуж. В ссылке у государя было много хлопот. Из доверенных лиц здесь находились генералы Долгорукий и Татищев. Втроем они уединялись и подолгу беседовали, и после, хотя и трудно было, выполняли поручение отца. Здесь были большие расходы, и государь жаловался. Долгорукого и Татищева я знала мало, лучше Гипса и Жильяра, наших учителей. Мистер Гипс — англичанин. Он сумел преодолеть все препятствия и попасть в Тобольск. Это необыкновенно преданный человек с типично английским характером. Постоянный, настойчивый, упорный. Это серьезный и самодеятельный человек. Если что скажет, сделает. Находчивый. Он никогда не унывал и умел найти выход из любого положения. По-русски говорил не очень хорошо. Он преподавал Ольге и Алешеньке английский язык и историю Англии. Рассказывал об этой стране и об Индии, британской колонии. Он был многословный и любил убеждать. Когда солдатики безобразничали, мистер Гипс спорил с ними, убеждал, чтобы все делалось как положено, как это принято в Англии. Он был очень настойчивый. Одевался всегда аккуратно, следил за собой. Брюки всегда были прекрасно выглажены. Если ему никто не постирает, сделает это сам. По большей части он сидел у себя в комнате и занимался науками. Он никогда не пилил дрова вместе с государем, как это делал мсье Жильяр, хотя считал, что государю, как человеку, угодливому к людям, это занятие к лицу. Он обожал нас, девочек, и старался угождать. Когда устраивали спектакли, неизменно участвовал в них. Другой преподаватель, мсье Жильяр, более простой и снисходительный к людям. Его любимое выражение «как Бог даст». Остроумный, живой, он не чурался простого труда. Он не очень хорошо говорил по-русски, заменял русские слова французскими. В Тобольске он старался быть подальше от хамовитых солдат. В то же время как-то ладил с ними. Весной, когда стало известно о приезде чрезвычайного комиссара, полковник Кобылинский шепнул нам, чтобы убрали лишнее, и я решила сжечь свой дневник. Писала его красиво и мило, старалась, а пришлось сжечь. Жалко до слез. Сожгли все самое важное, что могло повредить государю. Чрезвычайный комиссар Яковлев, прибывший из Москвы с отрядом, я бы сказала, человек средний, ни плохой, ни хороший. Русский, лет 35, среднего роста, светлоглазый, с бородкой. Он производил впечатление интеллигентного человека и относился к нам как будто сердечно. У него было предписание срочно вывести нас из Тобольска. Поскольку Алексей в это время болел и не мог ехать, решено было, что он поедет с государем, мамой и Марией. Остальные же останутся. Марию родители решили взять с собой, потому что солдаты прям-таки сходили по ней с ума. За старшую осталась Татьяна.